Злыдень. Злыдень злючка, на голове у него колючка. Он в крапиве живет, ждет, кто мимо не пройдет, того он оберет. Летит мимо куличок, уронил башмачок. Злыдень увидал, башмачок подбирал, в землю его зарвал, репьем забросал, лопухом закрывал. Куличок говорит: «Отдай, злыдень, башмачок!» А тот: «Колючкой уколю, крапивой обожгу, ух, берегись!» Улетел куличок. Бежит, скачет зайка, попрыгайка с капустным кочаном. Злыдень увидал, зайца за уши хватал, капустный кочан отбирал. В землю зарывал, репьем забросал, лопухом закрывал. Заяц говорит: «Отдай, злыдень, капустный кочан!» А тот: «Колючкой уколю, крапивой обожгу, ух, берегись!» Убежал заяц. Идет-бредет толстопятый медведь, колоду с медом несет. Устал, сел на пенек, колоду с медом поставил под дубок. Злыдень увидал, колоду с медом украл, в землю зарывал, репьем забросал, лопухом закрывал. Медведь говорит: «Отдай, злыдень, колоду с медом!» А тот: «Колючкой уколю, крапивой обожгу, ух, берегись!» Думает медведь: «В крапиву лезть или не лезть? Обожгусь там весь». Испугался, ушел. Решили звери судить злыдня-злодея. Собрались на опушке. Медведь-судья объявляет решение суда: «Посадить злыдня в яму». «А кому идти сажать злыдня в яму, — говорит медведь, — я не знаю». Звери кричат: «Идите вы, волки!» Отвечают волки: «Нам вчера в поселке пастухи намяли холки, мы не пойдем». «Идите вы, кабаны!» Отвечают кабаны: «Мы боимся войны и не пойдем». «Иди ты, большой лось!» Отвечает лось: «Я сегодня в осень рога сбросил, не пойду». Некому идти. Вдруг прилетает комар и пищит: «Я злыдня в яму посажу!» Смеются над ним звери. А комар: «Я вам дудал, хоть я не зверь и не птица, а нос у меня как птица». Полетел комар биться. Его чуть видно, а голос слышно. Летит, голосом вопит, как в трубу трубит. Прилетел в крапиву, сел злыдню на спину, а потом на ухо тонким носом завертел, голосом зазвенел. Злыдень лапой себе по уху хлоп, а комар сел ему уже на лоб. Злыдень по лбу себя хлоп, а комар сел на нос и кусает его в кровь. Злыдень по носу хлоп, всего себя избил и сколотил, а комара не убил, разозлился и колючку проглотил. Комар летит в бок, и злыдень за ним скок. Комар в другой бок, а злыдень не отстает. Комар полетел прямо, злыдень побежал за ним и упал в яму. Испугался и кричит: «Мама!» Да уж не выбраться ему. Так и сидит в яме. Thank you.